как представителя фауны Восточной области. На самом юго-востоке в Полярктику заходят также дымчатый леопард и красный волк. В Китае на границе обеих областей обитают два представителя подсемейства панд. Малая панда – это очаровательное создание, несколько похожее и на кота, и на медвежонка. Питается панда насекомыми, мелкими позвоночными, плодами и листьями. Большая панда строением и внешним видом напоминает среднего размера медведя кремовой окраски с черными ногами и ушами. Это животное – абсолютный вегетарианец. Здесь же встречаются и мангусты. И сюда, на противоположный восточный край Полярктики, заходят обезьяны-макаки. Бесспорным влиянием фауны Восточной области следует считать обилие крупных куриных птиц на Дальнем Востоке. Оттуда происходят часто встречающиеся в зоопарках сказочно раскрашенные фазаны, алмазны, золотой, серебристый, королевский и до полутора десятка других. Неоарктическая область. Неоарктика включает всю Северную Америку от побережья Ледовитого океана до Мексики, центральные возвышенности которой, так как и прибрежные низменности, относятся уже к неотропической области. Климат здесь разнообразен, от полярного до субтропического. Характернейшая черта этой зоогеографической области – полное отсутствие вивер и гиен, которые здесь нет и никогда не было. Нет здесь и диких свиней, нет настоящего барсука, а из грызунов нет настоящих дикообразов и мышей. Нет также приматов, хотя возможно, что именно через Северную Америку они мигрировали из Старого Света в Новый. Нет антилоп, слонов, верблюдообразных и лошадей, которые когда-то встречались здесь в значительном количестве, но либо вымерли, либо эмигрировали. Состав фауны аналогичен тому, который мы встречаем в Палеарктике. Так же, как и там, на севере существуют четкие группировки животных с циркумполярным распространением. По мере продвижения к югу, также можно отметить все более и более существенную примесь животных, пришедших из соседней неотропической области. На Дальнем Севере живет тот же полярный медведь, те же песцы, горностаи, белые совы и белые куропатки. Вместо северных оленей здесь обитает близкий вид карибу. Сейчас неоарктическим эндемиком является мускусный бык, в прошлом обитавший и в Палеарктике. Волк и лось представлены здесь под видами палеарктических видов. Вместо зубра – бизон, вместо бурого и гималайского медведей – гризли, барибал и громадный козьяк, достигающий 760 килограммов. Здесь иные виды бобра, рыси и лисиц, но в горах водится тот же снежный баран, что и в Сибири. Здесь же обитает эндемик Нового Света – снежная коза, имеющая густой белый мех. Широко по всей неоарктической области распространен скунс, он также эндемик. В прериях шакала заменяет койот. Вместо сусликов распространены похожие на них луговые собачки, а вместо настоящих барсуков – американские барсуки. Среди животных прерий к эндемикам относится вилорог, заменяющий здесь антилоп Старого Света. Общими для неоарктической и неотропической областей оказываются род американских оленей, а также пекари, заменяющие в экологическом отношении свиней Старого Света, и еноты. Общими для обеих Америк являются два крупных кота Нового Света – ягуар и пума, а также небольшой оцелот. Из них лишь пума встречается севернее границ штатов Аризона и Техас и вдоль скалистых гор достигает Канады. Оригинальный эндемик гризун обитает в западных штатах США. Внешним видом и образом жизни он несколько напоминает андатру и является последним представителем самого древнего семейства грызунов, существующего с палеоцена. От него, по всей вероятности, и происходят все современные грызуны. немногочисленные представители древнейшей неотропической фауны, которые не только дожили до наших дней, но даже проникли в Неоарктику, служат опоссумы.